Чем старше мы становимся, тем более экономим мы свое время. Ибо в позднейшем возрасте всякий прожитый день возбуждает в нас чувство, родственное тому, какое испытывает преступник с каждым шагом, приближающим его к эшафоту. С точки зрения молодости, жизнь — бесконечно долгое будущее. С точки зрения старости, это очень краткое прошлое. Так что вначале он представляется нам подобно вещам, если их рассматривать в бинокль, обращенный глазам объективами, под конец же — подобно вещам в бинокль, который повернут глазам окулярами. Надо достигнуть старости, то есть долго пожить, прежде чем станет понятно, насколько жизнь коротка. Чем человек старше, тем мельче кажутся ему человеческие дела, все вообще и каждый в отдельности. Жизнь, стоявшая перед нами в юности как нечто прочное и устойчивое, оказывается теперь быстрой сменой эфемерных явлений. Мы познаем ничтожество всего. Само время движется в нашей молодости гораздо более медленным темпом. Вот почему первая четверть нашей жизни бывает не только самой счастливой, но и самой длинной. Так что она оставляет после себя гораздо больше воспоминаний, и каждый при случае сумел бы рассказать за этот период больше, чем за два последующие. Как весеннее время года, так и весной жизни дни становятся даже в конце концов томительно долгими. Осенью, в том и другом значении этого слова, они становятся короткими, зато более ясными и устойчивыми. Почему же на старости лет оставленная позади жизнь представляется столь короткой? Потому что делается коротким и воспоминание о ней. Именно, из памяти утратилось все неважное и многое неприятное, так что в ней мало что сохранилось. Ведь как наш интеллект вообще, так и память очень несовершенны. Выученное нуждается в применении, прошлое должно быть перебираемо, иначе то и другое постепенно опустится в бездну забвения. Но ведь обыкновенно мы не любим пересматривать вещи незначительные, а также большей частью и вещи неприятные, что, однако, было бы необходимо для сбережения их в памяти. Между тем область незначительного все расширяется, ибо из-за более частого и, наконец, бесчисленного повторения постепенно становится незначительным многое такое, что вначале казалось нам важным. Вот почему о более ранних годах мы вспоминаем лучше, нежели о позднейших. Итак, чем дольше мы живем, тем меньшее число случаев представляются нам значительными или достаточно важными, чтобы еще перебирать их впоследствии, а только это и могло бы закрепить их в памяти. Таким образом, они подвергаются забвению, как только минуют. И вот время протекает, оставляя по себе все меньше и меньше следов. Далее мы неохотно останавливаемся на прошлых неприятностях, в особенности же, если они задевают наше тщеславие, как это большей частью бывает, ибо немногие страдания постигают нас без всякой вины с нашей стороны. Поэтому равным образом забывается и много неприятного. Из-за этих двух обстоятельств наши воспоминания и становятся столь короткими, и в относительном значении — тем короче, чем древнее их содержание. Как предметы на берегу, от которого мы удаляемся на корабле, все уменьшаются, делаются все менее ясными и труднее различимыми, так этой же участи подвергаются и наши прошлые года с тем, что в них пережито и сделано. Сюда присоединяется, что иногда воспоминания и фантазия с такой живостью восстанавливают перед нами давным-давно происшедшую сцену нашей жизни, как если бы это было вчера, так что она совершенно приближается к нам. Это происходит от того, что мы не можем точно таким же образом представлять себе долгое время, отделяющее нас от этой сцены, так как его нельзя обозреть в одной какой-нибудь картине, а сверх того и заполнявшие его события большей частью забыты, и от него осталось всего лишь общее сознание in abstracto, простое понятие без всякой наглядности. Вот почему, стало быть, давно минувшее кажется нам в отдельных эпизодах столь близким, как будто оно было всего накануне, а протекшее от него время исчезает, и вся жизнь представляется непостижимо короткой. Иногда даже в старости долгое прошлое, оставленное нами позади, а вместе с тем наш собственный возраст, вдруг представится нам чем-то почти сказочным. Это главным образом зависит от того, что мы прежде всего видим перед собой все то же неподвижное настоящее. Но подобного рода внутренние процессы обусловлены в конечном итоге тем, что во времени живет не наша сущность сама по себе, а лишь ее проявление, и что настоящее — точка соприкосновения между объектом и субъектом. А почему же опять-таки в молодости мы воображаем жизнь, которая нам еще предстоит, столь необозримо длинной? Потому что нам нужно место для безграничных надежд, которым мы ее населяем, и для осуществления которых слишком мало было бы Мафусаилова века. Затем, потому что для измерения ее мы пользуемся масштабом тех немногих лет, которые уже прожиты нами, и воспоминания которых всегда бывает богато содержанием, следовательно, длинно. Новизна всем вещам сообщает значительный вид, так что мы продолжаем заниматься ими впоследствии, то есть они часто повторяются в воспоминании и тем закрепляются в нем. Иногда мы думаем, будто нам страстно хочется вернуться в какое-нибудь далекое место, тогда как на самом деле мы тоскуем лишь по тому времени, которое мы там прожили. Мы были тогда моложе и свежее. Таким образом, нас обманывает здесь время под маской пространства. Мы удостоверимся в этом обмане, если туда пойдем. Для достижения глубокой старости при безупречной телесной организации в качестве необходимого условия существует два пути, которые можно пояснить на горении двух ламп. Одна горит долго, потому что при небольшом количестве масла имеет очень тонкий фитиль. Другая, потому что при толстом фитиле содержит также и много масла. Масло — это жизненная сила, фитиль — ее потребление во всех его видах и способах. По отношению к жизненной силе мы до 36-летнего возраста подобны людям, живущим на свои проценты. Что израсходовано сегодня, вновь пополняется завтра. Но с этого возраста мы уподобляемся рантье, который начинает трогать свой капитал. Сначала все проходит совершенно незаметно. Большая часть траты все еще восстанавливается сама собой. Маленький дефицит не обращает на себя внимания. Но он постепенно возрастает, бросается в глаза. Самое его увеличение с каждым днем становится значительнее. Наше состояние все уменьшается. Каждое сегодня беднее, чем вчера, без надежды, что такое положение дел прекратится. Таким образом, подобно падению тел, разорение наше идет все быстрее и быстрее, пока, наконец, у нас ничего уже не останется. Поистине печальная вещь, если оба члена нашего сравнения, жизненная сила и имущество, начнут таять одновременно. Поэтому-то вместе с годами растет и любовь к собственности. Зато в начале, до совершеннолетия и несколько позднее, мы, что касается жизненной силы, бываем подобны тем, кто из процентов добавляет еще кое-что к капиталу. Не только истраченный само собой восстанавливается, но и капитал увеличивается. И это опять-таки случается порой также и с деньгами, благодаря попечениям честного опекуна. О, счастливая молодость! О, печальная старость! Тем не менее, надо щадить юношеские силы. Аристотель замечает, что среди победителей на Олимпийских играх только двое или трое победили один раз мальчиками, а потом опять мужчинами. Благодаря раннему напряжению, какого требуют приготовительные упражнения, силы настолько истощаются, что отказываются служить впоследствии в зрелые годы. Если это справедливо для мускульной силы, то еще более для силы нервной, проявлением которой служат все интеллектуальные функции. Вот почему преждевременное дарование, вундеркинды, плоды тепличной культуры, возбуждавшие в детстве удивление, потом становятся очень дюжинными умами. Быть может, даже ранние вынужденные напряжения для изучения древних языков тоже повинны в той последующей дряблости и неспособности мыслить, какие можно наблюдать у столь многих ученых голов. Я подметил, что характер почти каждого человека, по-видимому, соответствует преимущественно какому-нибудь одному возрасту жизни, так что он выгоднее выделяется именно в этом возрасте. Некоторые бывают симпатичными юношами, и этим все кончается. Другие — сильные, деятельные мужчины, у которых старость отнимает всякую цену. Иные всего лучше оказываются в старости, когда они становятся мягче, приобретая большую опытность и терпеливость. Это часто бывает с французами. Названное явление, надо думать, объясняется тем, что самый характер содержит в себе нечто юношеское, зрелое, либо старческое, так что он гармонирует с данным возрастом или встречает в себе в нем корректив. Подобно тому, как, находясь на корабле, мы замечаем свое поступательное движение лишь потому, как удаляются назад и от этого уменьшаются предметы, находящиеся на берегу, точно так же свою надвигающуюся старость человек усматривает из того, что ему представляются молодыми лица все более и более пожилые. Выше уже было разъяснено, как и почему все, что мы видим, делаем и переживаем, оставляет в нашей душе все меньше и меньше следов по мере того, как мы становимся старше. В этом смысле можно было бы утверждать, что в полном сознании мы живем только в молодости. В старости оно сохраняется лишь наполовину. Чем мы становимся старше, тем менее сознательно мы живем. Вещи проносятся мимо, не оставляя впечатления, подобно тому, как перестает действовать художественное произведение, если его видишь тысячу раз. Человек делает то, что от него требуется, и вслед за тем не знает, исполнил ли он это. Таким образом, жизнь становится все бессознательнее, чем больше она приближается к полному отсутствию сознания, потому и время несется все быстрее. В детстве, благодаря новизне всех предметов и житейских случаев, все доходит до сознания. Вот почему для ребенка день тянется бесконечно долго. То же самое бывает с нами во время путешествий, когда поэтому один месяц кажется нам длиннее, чем четыре при сидении дома. Эта новизна вещей не мешает, однако, тому, чтобы время, кажущееся в том и другом случае более длинным, часто в обоих этих случаях и в действительности становится долгим, более долгим, чем в старости либо дома. Но постепенно, благодаря долгой привычке к тем же восприятиям, интеллект настолько отшлифовывается, что все начинает скользить по нему более и более бесследно, так что дни тогда становятся все бессодержательнее и потому короче. Часы ребенка длиннее, нежели дни старика. Таким образом, время нашей жизни имеет ускоренные движения, подобно катящемуся вниз шару. И как на вертящемся круге каждая точка движется тем быстрее, чем дальше отстоит от центра, точно так же у всякого человека, по мере его удаления от начала жизни, время несется все быстрее и быстрее. Можно поэтому принять, что в непосредственной оценке нашего чувства длина года находится в обычном отношении к той длине, какую он составляет в нашем возрасте. Когда, например, год есть 1/5 нашего возраста, он кажется нам в 10 раз длиннее, чем когда он равен лишь 1/50 его. Эта разница в быстроте движения времени оказывает решительное влияние на весь характер нашего бытия в каждом возрасте. Прежде всего, в зависимости от нее, детский возраст, охватывая всего только приблизительно 15 лет, оказывается, однако, самым длинным периодом в жизни и потому наиболее богат воспоминаниями. Затем мы всегда бываем подвержены скуке в обратном отношении к нашему возрасту. Дети нуждаются в постоянном времяпровождении, будет ли это игра или работа. Если же оно прекращается, ими тотчас овладевает ужасная скука. И юноши еще сильнее ей подвержены, с тревогой взирая на незаполненные часы. В зрелом возрасте скука все более и более исчезает. Для стариков время постоянно кажется слишком коротким, и дни проносятся с быстротой стрелы. Само собой разумеется, я говорю о людях, а не о состарившихся животных.

Лишь в 70 лет вполне понимает человек первый стих Экклезиаста. Но через это же старость приобретает и какой-то печальный колорит. То, что человек имеет в себе самом, никогда не может пригодиться ему больше, чем в старости. Большинство людей, конечно, которые всегда были тупы, в глубокой старости все больше и больше превращаются в автоматы. Они думают, говорят и делают все одно и то же, и никакое внешнее впечатление не в силах здесь что-нибудь изменить или вызвать их на что-нибудь новое. Обращаться к таким старцам с речью все равно, что писать на песке. Наши усилия почти немедленно исчезают без следа. Подобного рода старость на самом деле, конечно, лишь мертвая голова жизни. Наступление детства в глубокой старости природа, по-видимому, хотела символизировать происходящим тогда в редких случаях появлением третьих зубов. Упадок всех сил в прогрессирующей старости, притом все больше, конечно, явление очень печальное, однако оно необходимо, даже благодетельно, ибо иначе стала бы слишком тяжелой смерть, которой она подготовляет дорогу. Поэтому величайшая выгода, какую приносит достижение очень глубокой старости, это эвтаназия. Чрезвычайно легкая, никакой болезнью не предшествуемая, никакими судорогами не сопровождаемая и совершенно неприметная кончина. Изображение такой кончины можно найти во втором томе моего главного произведения, глава 41, страница 470. Человеческую жизнь, собственно, нельзя назвать ни долгой, ни краткой, так как в сущности она служит меркой, по которой мы оцениваем все остальные периоды времени. В ведических Упанишадах естественной продолжительностью жизни признается 100 лет. Мне кажется, это верно, ибо мною замечено, что только те, кто переступил за 90 год, получают себе в удел эвтаназию, то есть умирают без всяких болезней, а также без апоплексии, без судорог, без хрипения, иногда даже не побледнев, большей частью сидя и притом после еды. Лучше сказать, они совсем не умирают, а только перестают жить». В любом более раннем возрасте человек умирает исключительно от болезней, иными словами, преждевременно. В Ветхом Завете, Псалтырь 90, 10, срок человеческой жизни указан в 70 и самое большее 80 лет. И что важнее, то же самое говорит Геродот. Однако мнение это неверно и есть просто результат грубого и поверхностного восприятия повседневной действительности. Ибо если бы естественная продолжительность жизни равнялась 70-80 годам, то люди в возрасте от 70 до 80 лет должны бы умирать от старости. Но это совсем не так. Они умирают, как и более молодые, от болезни. Болезнь же по существу своему представляет нечто ненормальное. Так что такой конец не является естественным. Лишь между 90 и 100 годами люди умирают, и в этом случае обычно от старости, без болезни, без предсмертной борьбы, без хрипений, без судорог, иногда даже не покрываясь бледностью. Это и называется эвтаназией. Вот почему и в этом правы Упанишады, где естественная продолжительность жизни считается 100 лет. Ибо если бы мы жили даже вдвое дольше, мы все-таки никогда не владели бы чем-то большим, нежели неделимое настоящее. Но воспоминание ежедневно больше теряет от забвения, чем приобретает от нового прироста. Чем старше мы становимся, тем меньшим представляются человеческие дела целиком и в отдельности. Жизнь, которая в юности твердо и стабильно стояла перед нами, кажется нам сейчас стремительным потоком эфемерных явлений. На передний план выходит ничтожность целого. Основное различие между молодостью и старостью остается все-таки в том, что у первой впереди жизнь, у второй — смерть. Что, стало быть, первая обладает коротким прошлым и долгим будущим, а вторая — наоборот. Жизнь в годы старости подобна пятому акту драмы. Известно, что трагический конец близок, но еще неведомо,